Глава 12. Середина октября. Иоаннесбург. Светлана Никольская. Духовники рассказывают, что изначально, когда мир был только создан, боги все вместе правили круглый год. И была из-за этого ужасная неразбериха. То в январе яблоня зацветет, то в августе снег выпадет. Поэтому боги решили поделить сезоны между собой. И теперь, с октября, на 2 месяца вступала на небесный трон богиня Вода. Природа плакала свои гимны в ее честь, но слезы постепенно иссякали, чтобы к декабрю превратиться в снег, укрывающий подножие трона черного жреца смерти. Его самого на троне не было, а где он был, рассказывать священники боялись. Ночи в этот сезон были самые долгие и темные. Люди погружались в тоску и уныние, и словно напоминанием о вечности светили в холодном небе замерзшие звезды. На смену черному жрецу приходил белый целитель жизни, который помогал пережить февраль и готовил мартом землю к возрождению. Смерть и жизнь всегда шли рядом, и в эти сезоны почему-то зачиналось больше всего детей. Апрель встречал нежным цветом зелени, и по расцветающим садам любил задумчиво бродить желтый ученый разума, то охватывая весь мир своими дивными узкими очами, то часами любуясь на цветущую нежно-розовой дымкой вишню. Говорят, у йеллоу-винцев есть даже праздник цветения вишни, на котором они, подражая своему божественному покровителю, целыми семьями созерцают мимолетную красоту волшебного дерева. С июньской жарой вступал на 2 месяца в свои права ретивый и яростный красный воин-кузнец. Это были месяцы гроз и пожаров, изнуряющей жары, которую могла остудить только богиня Вода, живущая в этот сезон со своим грозным супругом в его великолепном дворце. Красный никогда не хотел ее отпускать вовремя, и поэтому жара часто задерживалась и на сезон кроткого и работящего зеленого пахаря земли, под песни о котором люди собирали урожай, играли свадьбы и желали выцарапать-таки свою супругу из рук красного ревнивца. Иногда он так и делал, приняв атрибуты хозяина лесов, великого Бера, и тогда отступал даже воин, не из страха, а из уважения к равному. Заканчивался сентябрь, и опять плакала богиня Вода о своем дворце, не пуская к себе никого из своих братьев-супругов. И это никого не удивляло. Должна же женщина иметь возможность хоть иногда побыть в одиночестве и поплакать. «Дочка, ты только не переживай, не надо!» Мама погладила Свету по голове и налила еще чаю. «Да воспитаем мы, куда денемся? Наша же кровушка!» Добродушно поддержал отец, пододвигая Свете спелое яблочко. «Кушай, дочка, хорошо. Витамины ешь, для внучка не жалей». Ранним утром дождливого октябрьского четверга Света узнала, что беременна. И, несмотря на то, что ждала этого и хотела, и подозревала еще тогда, когда никакие тесты не могли показать, новость все равно была ошеломляющая. То ли прыгать, то ли плакать. У нее внутри теперь уже точно рос крохотный малыш или малышка. И он, или она, или... А вдруг они обязательно родиться похожим на Четтери? И в отличие от не сдержавшего слова дракона, летающего непонятно где, всегда будет с ней. Вот теперь опять захотелось плакать. Но Светлана не стала, чтобы не расстраивать родителей. Они, не моргнув глазом, выслушали новость, засуетились, заохали. И ни слова упрека. Все-таки ей с ними очень повезло. «А отцу-то сообщать будешь?» — спросил папа, ненавязчиво ставя перед ней блюдце с творогом. — Обрадуется, небось? — Отец далеко, пап, — со вздохом призналась Света. — И вряд ли приедет сюда снова. — Тем лучше, — преувеличенно жизнерадостно заявил старый инженер. — Значит, останетесь с нами. — Светочка, — забеспокоилась мама, — время, в школу опоздаешь. Света вскочила, засобиралась и уже на выходе, не сдержавшись, расцеловала обоих своих стариков. Они, конечно, все обсудят без нее. серьезно и спокойно, чтобы любимая дочка не переживала лишний раз. Беречь друг друга было нормой в ее семье. Светлана, погоревав несколько дней, устроилась на работу в местную школу. Вот и пригодился диплом историка. Кроме истории, ей предложили вести уроки иностранных языков. Работа в гостинице предполагала их знания, а с методикой подсобила завуч. В школах спальных районов учителей не хватало, а Свете очень не хватало работы, которая помогла бы забыться. И пусть деньги были небольшие, но были ведь. Ей приходилось постоянно ходить в брючных костюмах, чтобы скрывать браслет на ноге. Но она даже привыкла как-то к нему и не обращала внимания. Из вотчины страшного Тандаджи ее больше не беспокоили. Дети оказались не ужаснее требовательных туристов, а то, что сердце ныло от тоски по невыносимо требовательному и поглотившему ее без остатка дракону, так это ничего. Зато у нее есть воспоминания. Воспоминания и сны. Сны к ней приходили удивительные. Она даже стала записывать их, чтобы понять, разобраться. Уж очень реально все было. Все время один и тот же засыпанный песком город. И Света, почему-то огромного роста, бродила по нему, стряхивая ладошками песок с крыш и мостов, пытаясь пальцем проковырять старые забитые колодцы. Она дула на песок изо всех сил, поднимая столбы пыли, раздраженно пинала барханы, заглядывала в окна домов. Света даже ухитрилась составить план этого города, сказалась привычка систематизировать и удерживать в голове информацию. Пыталась понять, в какой части света он расположен. Вспоминала о том, что ей рассказывали драконы, и уже поверила, что это один из засыпанных городов в песках. Но зачем раз за разом сны приводили ее сюда, понять она не могла. Периодически ей снился Чет. Он смотрел на нее, непривычно серьезный, и что-то говорил. Но она видела лишь движение губ и не слышала слов. Пыталась пробиться к нему хотя бы во сне, но вязла, останавливалась, сердито и зло ругалась за то, что он оставил, не вернулся, что вообще появился в ее жизни. И просыпалась. Были и другие сны, горячие и нежные, в которых он склонялся над ней, скользя по ее телу своими длинными волосами, жадно целовал, так знакомо и так знающе касался, заставляя Светлану дрожать и желать. Двигался вместе с ней так же резко, как и всегда, требовал смотреть в глаза, сжимал жестко и сильно, и она взрывалась, хватаясь за него и пытаясь не отпускать, удержать. Но не получалось. А иногда снились совсем обычные вещи. Полянки, луга, работа, знакомые. И тогда Света отдыхала от переживаний и высыпалась. Она закончила вести уроки и вернулась домой. Открыла дверь ключом, прислушалась. В квартире что-то шуршало, лилось, звенело, пахло водой и чистотой, и чем-то вкусным. Выглянул из кухни краснолицый папа, смущенно махнул тряпкой. «Мы тут с мамой порядок решили навести. Давай переодевайся и к столу». Квартира была отдраена до неприличия. Родители никогда не были фанатами идеального порядка, философски рассуждая, что пыль все равно накопится, а спины не железные. Но сейчас все просто сверкало. Даже люстра в гостиной, которую на ее памяти никогда не снимали, блестела как новенькая. Мама мыла окна и что-то напевала себе под нос. Перехватила взглядом рванувшуюся помочь Свету, погрозила пальцем. «А ну не выдумывай! Быстро есть! Я уже заканчиваю!» За обедом обсудили все, начиная с того, кто будет, мальчик или девочка, заканчивая выбором имени, где будем ставить кроватку и какой фирмы подгузники лучше брать. Света наблюдала, как сходили с ума ее внезапно ожившие и разом помолодевшие старики, и отчетливо понимала, что она все равно бы не улетела со своим драконом. Просто не смогла бы их оставить. «Да», — вспомнила вдруг мама, — «я тут твою постель перетряхивала, матрас выбивала. Нечего пылью дышать. И смотри, что нашла. Между стенкой и кроватью завалился. Прелесть какая! Откуда, Светочка?» На ладони мамы подмигивал ей ледяными бликами тонкий серебряный ключ. «Это подарок», — сказала она внезапно севшим голосом. Я и забыла про него совсем, мам. Ключ Света повесила на шею, на цепочку, к шестиугольному знаку богов. И после, проверяя тетради, готовясь к завтрашним урокам, моясь в душе, постоянно чувствовала, как он холодит ей кожу. А ночью Светлане снова приснился город. Только она была не одна. Рядом с ней стояла маленькая и хрупкая богиня вода в какой-то синей накидке с босыми ногами и задумчиво смотрела на засыпанные крыши, розоватые в свете просыпающегося солнца. «Долго же ты!» — ворчливо сказала она, чуть не притопнув ножкой. «Хорошая девочка, но непонятливая. Не веришь себе?» Свете было стыдно, хоть она и не знала, за что. «Я так любила бывать здесь», — говорила богиня, мечтательно улыбаясь. «Здесь была такая река, что можно было вытянуться, растечься, покачаться, поиграть в русле, достать до океана. Самая большая река была. И вот мужская дурь, и нет моей реки. А надо, чтоб была. Поняла?» — строго спросила она у слушающей ее девушки. «Нет», — честно ответила Света. «Поймешь», — отмахнулась богиня. «Я-то думала, что и не понадобится, но ведь упрямые эти красные, даром что женщины. Я уж было обрадовалась, что смягчится кровь. А нет, тело женское, дух ретивый». Светлана ничего не понимала, но вежливо слушала. «Не ругают больше, и ладно». «Так что давай, девочка, не расстраивай и ты меня», — наставительно произнесла вода. «В тебе любви много, знаешь, что делать. Подарок заслужила честно, сумей использовать». «А можно прямо сказать, что нужно сделать?» — жалобно спросила Светлана. «Я сделаю, только я вас не понимаю совсем». Маленькая богиня печально покачала головой. «Прямо нельзя, девочка, нельзя. Я и так нарушаю, но сезон мой, может, и обойдется. Что делать, если мужчины у нас такие сильные, но такие глупые?» Синяя поковыряла пальцем ноги сыпучий песок, повздыхала и рассыпалась росой, разлетевшейся над городом и зажегшейся в лучах восходящего солнца тысячами крутобоких радуг. Ангелина. Первая принцесса дома Рудлок проснулась в незнакомых покоях и долго лежала, совершенно разомлевшая, разглядывая обстановку и ощущая себя непривычно легкой. Будто долгое время она тащила на себе глыбу забот, тревог, невыплаканных слез и недосказанных слов, и в один момент освободилась от них. Даже тело казалось каким-то мягким, словно все мышцы расслабились, перестали скручивать ее жестким корсетом. Совсем не было жарко, хотя солнце уже светило в окна, и не было желания встать, воздеть привычные доспехи и срочно начать что-то делать. Ей было хорошо, было бы еще лучше, если бы не воспоминания о вчерашней истерике. Но даже к этому Аня сейчас относилась как-то философски. Ну что же, с ней бывало и ранее. И она даже не собирается думать о том, как посмотрит в глаза владыки города. Пусть он думает. Провокатор и манипулятор. В покое тихо заглянула служанка, увидела, что госпожа проснулась, и почему-то шепотом спросила, подавать ли завтрак. «Сначала я хочу поплавать», — сказала Ангелина, опуская босые ноги на пол. «Покажи мне, где купальня». Эти покои были очень похожи на те, которые она разнесла, но более строгих линий и без обилия цвета и золота. Спокойные ореховые и бежевые тона, светлые занавески, теплый пористый пол из неизвестного материала. Служанки, раскладывающие ее одежду в гардеробную, расставляющие цветы и украшения, просто-таки излучали почтительность. Поздоровались хором, опустив глаза в пол, и зашуршали еще старательнее. Открытый бассейн здесь тоже был, и Аня долго плавала голышом, радуясь оживающему телу. Затем забралась в купальню с горячей водой и позволила Сурези вымыть себе голову, а затем и вовсе согласилась на мыльный массаж, после которого почувствовала себя совершенно счастливой. Темноволосая женщина, глядевшая на нее из зеркала, пока служанка равняла ей волосы и расчесывала их, улыбалась, и лицо ее было безмятежным. «Софиита!» — наконец заговорила все это время о чем-то размышлявшая Суреза. «Вы бы не ходили здесь в бассейн голый. Это мужская половина. Значит, вот куда ее перенесли». «А что же ты сразу не сказала, Суреза?» Служанка замялась. «Не хотела мешать вам отдыхать, госпожа. Мы сразу побежали смотреть, чтобы никто не подошел. Господин был бы в ярости, если бы вас кто-то увидел». «В ярости?» — Аня подняла брови. «Нори не показался мне способным на ярость». «Да при чем тут вы, госпожа?» — искренне удивилась расслабившаяся уже немного женщина, аккуратно расчесывая ее волосы. «Плохо было бы тому, кто посмел посмотреть». Ангелина пожала плечами, не став продолжать разговор. Настроение было великолепным. Она все сможет, все будет хорошо. После завтрака Аня вышла в парк, прогулялась до женской половины, посмотрела на дело рук своих и пошла дальше. Деревья вокруг ее бывших покоев были согнуты и поломаны. Везде лежали сорванные листва, сучья, стволы. Слуги рубили и пилили останки погибших от ее несдержанности деревьев и о чем-то звонко переговаривались, но при ее появлении сделали скорбные лица, замолчали, опустили глаза. Однако и напугала же она их. Зато розарий был цел, не считая нескольких полегших цветков, и принцесса, полюбовавшись немного на белые, даже чуть зеленоватые бутоны и пышно раскрывшиеся цветки, сорвала один. И, вдыхая свежий аромат, отдающий медом, вишневым вареньем и чуть-чуть теплым молоком, пошла в город. Стражник на воротах пропустил ее без слов, и Ангелина прошлась по центру, внимательно рассматривая здания, отмечая попадающиеся управы и службы. Снова говорила с людьми, которые, в отличие от дворцовых, еще не знали, что ее нужно бояться, и охотно делились своими радостями и проблемами. Зашла в храм, но боги молчали, и Красный упрямо смотрел поверх нее, замахиваясь своим молотом и не отвечая на ее вопросы. И вернулась во дворец. Задумавшись, прошла в свои старые покои. Некоторое время понаблюдала за восстанавливающими их работниками и пошла обратно. В коридоре ее перехватили явно дожидавшиеся Ангелину девушки из гарема во главе с блестевшей глазами Зарой, снова зазвав к себе. Обедали жены владыки все вместе, в большом зале, укрытом коврами и заставленном столиками, ломящимися от еды. И это забавным образом напоминало обеды в школьной столовой. Если представить себе, конечно, что ученики могут есть, развалившись на тахтах и подушках, пить вино и бесконечно болтать. Впрочем, в последнем школьники мало отличались от обитательниц гарема. При ее появлении снова установилась уже привычная тишина, но любопытство быстро взяло вверх, и девушки снова заговорили все одновременно. «А что это вчера было? Вы так рассердились на господина? Владыка все равно сильнее развернул ее. Ну, он же мужчина! Вы волшебница, да? А можете снова ветер сделать? Мы так боялись, что не спали всю ночь. Мы и сейчас вас боимся. Возьмите персики, очень вкусные». «Не сердитесь», — тихо сказала Зара ей. — «Они такие трусихи, но с самого утра требовали, чтобы я нашла вас и привела поговорить. Очень уж любопытные женщины. Хоть и боялись, а уже хотели к вам идти, на мужскую половину», — еле отговорила. — «Я не сержусь», — улыбнулась Ангелина и откусила расхваленный персик. Он действительно был очень сладким. — «Девушки», — решительно произнесла она, и в столовой установилась мертвая тишина. «Давайте все-таки по порядку. Всего я вам рассказать не могу». Любопытные глаза блестели, но жены с пониманием таинственно закивали. «Но на несколько вопросов отвечу. Я не волшебница, но иногда, когда расстроена, случается то, что вы видели». «А моя мама посуду бьет, если злится», — пискнула одна из молоденьких девчонок. «А моя полы моет», — подхватила другая. «Школа, как есть школа». «Так что не нужно меня бояться», — добавила Ангелина. «Вы же меня не расстраиваете». Девушки кивали с облегчением. «Мы думали, вы сердились потому, что господин позавчера взял себе женщин на ночь», — вдруг сказала одна из них. «Вы говорили, что у вас это не принято». «А, вон оно что! Вот почему ее не схватили сразу же!» Гарем выжидательно смотрел на нее. Кто-то опускал глаза. «Бедные восточные женщины!» «Нет», — ответила она твердо. «Вы тут ни при чем. Просто он хочет того, чего не хочу я. А я хочу того, чего не хочет он». Слишком сложно. Гаремные дивы задумались, и только Зара вдруг закивала. «Вы ему подходите», — сказала она. «Вы — буря, он — небо». Теперь пришла пора принцессы не понимать. «Это стихи такие», — девушка увидела ее недоумение. «И старой сказки про небесного Батыра и деву моря». Зара задумалась, потом стала говорить немного неуверенно, видимо, переводя и стараясь, чтобы это звучало поэтично. «Бурею ты разольешься, а я небом тебя укрою. Мглою ты развернешься, а я звездами сдержу тебя и луною. Бушуй, бушуй, жена моя ясноглазая, синеокая. Бушуй, изливайся, кипи моя разная, широкая, глубокая. Ведь знаю я, что к утру ты будешь под дугой небосвода покорна и тиха. Уставшая придешь ко мне, отразишь меня, прильнешь ко мне, жена моя, бушуй, любимая. Время есть до утра». Все молчали, вздыхая. Ангелина к поэзии была равнодушна, а к любовной тем более, но вежливо улыбнулась, поблагодарила. Дальше общения не получилось. Девушки начали наперебой читать стихи. Она молча обедала и поощряюще кивала. Это было привычно. Зара напросилась с ней посмотреть покои. Остальные были то ли слишком ленивы, то ли все-таки рабели, но присоединиться не посмели. Девушка, легко шагая рядом с ней, молчала и о чем-то напряженно думала. «Госпожа Ангелина», — сказала она наконец, — «вы тогда говорили, что были учительницей, и что девочки у вас учатся так же, как и мальчики, да? И писать умеют, и читать?» «Умеют», — мягко ответила Аня, уже понимая, к чему клонит Зара. «Ты хочешь научиться?» «Вы же нас, наверное, всех выгоните, когда станете женой владыки», — горько сказала Зара. «И семьи наши не посмеют против вас что-то сказать, побоятся вызвать бурю. А я уже старая, меня замуж просто так никто не возьмет. Буду служанкой в семье, делать ничего не умею, стану нянчить сестер да племянников. У нас ведь нет школ, учат дома и в основном мальчиков. Кому нужна образованная жена? А так могла бы работать, хоть с маленькими детками сидеть, жить в своем доме. Все лучше, чем приживалкой при семье брата». «Так разве Нори не дает вам с собой золото?» — удивилась Аня. «Золото идет в семью». Они зашли на мужскую половину, и девушка рядом с принцессой двигалась уверенно, будто уже бывала здесь. «Они меня выкормили, вырастили, вот и получают выкуп. А я так не хочу. Здесь свобода, а там на жену брата не посмотри лишний раз, слова не скажи. Злая она». «Поучу, конечно», — успокоила ее Ангелина, хотя привязывать себя обязательствами к этому месту ой, как не хотелось. «Только надолго не рассчитывай. Я все равно не собираюсь становиться его женой, Зара. Уйду, как только смогу». «Он все равно вас найдет», — уверенно ответила черноволосая жительница Песков. «Вчера же нашел». «И хорошо, что нашел», — подумала Аня, немного морщась от неприятного чувства благодарности к дракону. «Хотя, не будь его, не пришлось бы бегать по пустыне среди чудовищ». Они вошли в ее новые покои, и спутница принцессы завертела головой, рассматривая обстановку. «Совсем мало золота», — разочарованно сказала она. «Это-то мне и нравится», — улыбнулась Аня. «Ладно, садись. Сейчас попрошу принести бумагу с ручкой. Будем учить буквы». Нори с самого утра обсуждал с Ветери и министрами возможность налаживания полноценной торговли с южными соседями. Золота у него было много, но золотом не накормить людей. Зато можно купить еду, пока пески еще сухи и неплодородны. Ему каждый час докладывали о местонахождении красной принцессы, но он все равно периодически склонял голову, словно пытаясь прислушаться и почувствовать, где она сейчас. Уж очень не хотелось потерять ее снова. Но Ангелина, погуляв, вернулась, затем сидела в гареме, и он немного расслабился. Утреннее обсуждение снова заставило владыку остро почувствовать то, насколько же его народ отстал от остальных. Его великий, добрый народ с богатой историей и культурой не только обеднел, но и одичал в пустыне. Нори мог снова открыть учебные классы при храмах, но в них некому было преподавать, как некому было лечить в больницах. У них не имелось ни промышленности, такой, какую он видел в Рудлоге, ни дорог, ни машин, ни лекарств, ничего. Только люди, песок и золото. На самом деле, что он мог предложить принцессе, живущей в мире, который ушел вперед на 5 веков? Она нужна ему, понятно, но зачем он мог быть нужен ей? Так, чтобы она захотела остаться и стать госпожой его народа. Нори искал ответ и не находил его. Этой ночью произошло еще одно событие, которое убедило владыку дракона в том, что строптивую Рудлок отпускать никак нельзя. И удержать надежно не получалось. Она постоянно ускользала, как песок сквозь пальцы. Ее стремление к свободе было неукротимым, а ведь в следующий раз он может не успеть. Нори задумчиво погладил гладкую каменную столешницу с золотым орнаментом, провел пальцем по узору, поднялся и пошел к принцессе. Но Ангелина Рудлок в покоях не оказалась, и он направился к себе, слушая, как гулко звучат его шаги в пустом коридоре. Опять ускользнула. К своим розам, или к людям в городе, или к девушкам из гарема. Но только не к нему. Открыл дверь и замер, буквально на долю секунды. Улыбнулся, наклонил голову. Огненная принцесса сидела в зале его покоев, у фонтана, с прямой спиной, и сосредоточенно что-то писала на листе бумаги. Расположила листы на столике с фруктами, подтянула кресло и чувствовала себя вполне комфортно. Подняла глаза, кивнула спокойно. «Я ждала вас, а я искал тебя», — в тон ответил красноволосый дракон. «Нужно поговорить». «Хотел предложить тебе сыграть. Ты играешь в шахматы?» «Конечно», — уверенно произнесла Ангелина. «Но я очень давно не играла. Опасаюсь, не окажетесь ли вы слишком сильным соперником?» «Ты всегда сможешь отыграться, принцесса», — сказал он, забавляясь. «Или остановить игру. Все в твоей воле». Его старый слуга, Зафир, появившийся будто из ниоткуда, убрал фрукты, поставил перед ними шахматную доску. Он старательно держался подальше от принцессы, тоже опускал глаза. Хотел расставить фигуры, но Ангелина жестом остановила его. «Любишь контролировать все от начала до конца?» Нори наблюдал за ней, жмурился. «Нет», — она взяла ферзя, покрутила его. «Привыкла изучать фигуры до старта игры, а не во время. Жаль, что не всегда получается. Да и играть я бы предпочла на своем поле». «Увы». Он взял белого коня, протянул ей. «Я могу предложить только то поле, которое есть. Но уступаю тебе право первого хода, красная госпожа». Аня покачала головой. «Я предпочитаю быть на равных», — сказала она. «Бросим жребий». Ей выпали белые, ему черные. Партия началась. «Мне жаль, что я не смогла сдержаться вчера». Ангелина подвинула вперед первую пешку, встретилась с противником взглядом. «Благодарю за помощь». Нори ответил, поставив своего черного пехотинца лицом к лицу с ее бойцом. «Тебе не нужно извиняться, принцесса. Ты должна иметь право на слезы». «Слезы — это роскошь», — резко возразила она, выводя слона на позицию перед королем. «Я разрушила покои твоей матушки. Они были красивыми». «Иногда нужно уметь прощаться с прошлым, как бы ты ни дорожил им», — пророкотал дракон, двигая вперед вторую пешку. «Иначе можно не познать будущего». Они помолчали, разменяли первые фигуры. «Зато теперь мои слуги боятся тебя больше, чем меня». Почти весело сказал Нори, делая ход конем и сразу ставя под удар две ее фигуры. «Это непривычно, и приятно. На меня перестали смотреть с ужасом. «А я почувствовала себя драконом», — призналась Ангелина, размышляя, чем же пожертвовать, а что спасти. Нори улыбнулся, опустил глаза. Снова молчание. Фигуры скользили по глади доски шуршанием и стуком. «Ты сразу выводишь в атаку королеву?» — спросила Аня через какое-то время, когда рядом с доской уже лежало несколько размененных фигур. «Это рискованно». «Я люблю риск», — усмехнулся он. «Ферзь достаточно мощен, чтобы переломить игру. И не должен стоять в заднем ряду. А вот ты предпочитаешь оборону, как я погляжу». «Не вижу смысла атаковать, если нет опоры за спиной», — ответила она, отводя пешку, чтобы дать следующим ходом дорогу ладье. Молчание, журчание воды в фонтане, чуть слышимое дыхание ветра на улице, движение фигур, взгляды на соперника, о чем он думает, что планирует, и долгие паузы с разглядыванием позиций и просчитыванием своих ходов и вероятных ответов противника. «Удивительно все-таки!» Нори поднял зеленые глаза, наклонил голову, разглядывая ее. «Я бы сказал, что ты склонна к авантюрам и экспромтам, но играешь от защиты, ни одного резкого выпада, сухо и классически». Ангелина чуть улыбнулась, покрутила в руках отнятого у него слона. Фигурка была из отполированного теплого черного дерева, чуть слышно пахло сандалом и хвоей. Держать ее, трогая пальцами множество искусно вырезанных мелких деталей, было очень приятно. «Любой экспромт превращается в простую глупость, если не знать четко все позиции. Я в этом убедилась на практике». «Экспромты можно оценить только постфактум», — возразил он. «Иногда то, что кажется глупостью, становится легендой». Скольжение фигур, все возрастающие паузы, тихий зафир принес лимонад, разлил по стаканам. «Мат в три хода», — удовлетворенно сказал дракон, и ключ торжествующе блеснул в его волосах. «Сдаешься?» Принцесса снова улыбнулась. «Ты забыл про мою ладью. Не получится». Нори поглядел на доску, потом на нее. «Да, позиционная ничья». В голосе его было едва уловимое разочарование. «Тупик», — согласилась Ангелина. «Теперь можно до бесконечности двигать фигуры, пока кто-то не ошибется от усталости. Или останемся на этих позициях. Что будем делать?» «Начнем новую игру», — предложил он, внимательно глядя на соперницу. «Я предпочитаю закончить эту». Карие глаза скрестились с зелеными. Пауза затянулась. «Можно поступить иначе», — наконец сказал дракон. «Я уберу любую фигуру по твоему желанию. Ты уберешь ту, что захочу я. И продолжим». «И что ты предлагаешь?» Ангелина чуть расслабилась, взяла стакан с лимонадом, отпила. Нори тоже взял стакан, сделал несколько глотков. Вдруг оказалось, что солнце уходит к закату, и покои его окрасились в красноватый цвет. И птицы уже распеваются за окном к ночи, и ветер утих, и разливается в воздухе сладковатый запах первых ночных цветов. «Останься со мной на год», — произнес он. «Ты узнаешь меня, узнаешь людей, и потом примешь решение». Аня покачала головой. «Отпусти меня на год. Я помогу сестре, успокоюсь и вернусь к тебе. Не женой, но смогу помочь». Они думали, глядя на доску с застывшими на неизменных позициях фигурами. Нори протянул руку, щелкнул пальцем, и его боевой ферзь отлетел в сторону, покатился со стола, упал. «Я не могу, Ангелина. Не сердись. Полетели сейчас со мной. Ты увидишь и все поймешь. Потом договорим». Он унес ее куда-то далеко за город, туда, где еще расстилались зеленые луга, темнеющие под сизым вечерним небом. Опустился рядом с дорогой, подождал, пока она пройдет по крылу, перекинулся, встал рядом. «Смотри!» — указал куда-то вдаль, и Ангелина присмотрелась, разглядывая огоньки в сгущающихся сумерках. почти целый горизонт огоньков. Что это? Люди песков приходят в Истаил, принцесса. Здесь есть вода и еда, но нет для них домов, и полей уже не хватает, чтобы на следующий год мы могли прокормить всех. А они приходят каждый день кочевьями, останавливаются на границе песка и зелени и просят меня позволить им жить хотя бы рядом. Разве я могу отказать? Но здесь нет песка, сказала она недоуменно, оглянулась. Узнала местность. Он принес ее на ту дорогу, по которой они вчера выезжали из города. Здесь ведь начинались барханы, я помню. Хорошо, что вспомнила, кивнул он. Вчера здесь был песок, а сегодня на 5-6 километров далее луга и леса. Все благодаря тебе, принцесса. Я принял вчера твой огонь, и ночью граница отодвинулась еще немного. Я теперь могу держать большую площадь, но этого мало. Людей слишком много, и Истаил не справится с ними. Она смотрела на бесчисленные огни, над которыми тихо зажигались огни звезд небесных. «Даже когда я просто касаюсь тебя», — говорил он своим ракочущим голосом, — «сила моя растет. Но я слишком молод и слаб. Мне не вернуть к жизни столько земли, сколько нужно моему народу. И если я отпущу тебя, город быстро захлебнется людьми, упадет в нищенство, а они все равно будут приходить». «Но ты же невероятно богат!» Аня поежилась от свежего ветерка, покосилась на застывшего рядом обнаженного гиганта с тускло светящимися в темноте орнаментами по всему телу и подумала, что ему ведь тоже, наверное, холодно. «Золото нельзя есть и пить», — повторил дракон свои утренние мысли. «Ты нужна мне, Ангелина, и людям моим нужна, и необходимо, чтобы возродить драконий род. Мы вымрем без твоей силы». «Я обязана помочь родным», — повторила она упрямо. «Неужели нет никакого другого выхода? Что, если я буду делиться с тобой, как вчера? Я не знаю как, но, может, хватит и для людей, и для драконов? Без свадьбы». Звенели цикады, шумела высокая сочная трава, почти синяя в наступающей ночи. «Другой выход есть», — он помолчал, глядя себе под ноги. «Если ты не согласишься, я воспользуюсь им, налажу жизнь здесь и воспользуюсь». Ей снова стало зябко, теперь от его слов. «Что за выход?» Красноволосый покачал головой. «Не нужно тебе знать, принцесса». «Хорошо», — Ангелина поняла, что больше он ничего не скажет. «Дай мне хотя бы неделю, я съезжу домой, и если там все в порядке, вернусь к тебе». «А если не в порядке?» Она помолчала, и он посмотрел на нее, улыбнулся. «Мне недостаточно просто касаться тебя, чтобы расширить живую зону города, Сафиита. И тем более это не увеличит плодовитость драконов. Так я могу лишь восстановить силу. Вчера ты излилась неукротимым потоком, мощным огнем, и то песок отступил всего на несколько километров. Недостаточно даже прижиматься к тебе всем телом, кожа к коже. Мне нужен брачный обряд. Нужна добровольно отданная тобой кровь. Нужна ты в моей постели». «Крови я тебе и сейчас могу дать», — резко сказала она. «Сколько нужно и абсолютно добровольно». Разговор приобретал слишком интимный характер, и она выпрямила спину, перестала дрожать. «Не та кровь, принцесса», — усмехнулся дракон, глядя на нее сбоку. «Для меня это неприемлемо». Ангелина повернулась, спокойно встретила его взгляд. Впервые очень захотелось опустить голову, отступить, но она не позволила себе слабости. «Это и есть твое предложение? Не вижу здесь ничего для себя». «Ты станешь полновластной госпожой моего народа», — произнес он, тоже не отводя глаз. Аня вдруг поняла, почему ему покоряются, почему боятся. То ли она стала более чувствительной после вчерашнего взрыва, то ли просто слишком ослабила свои бастионы этим вечером. Дракон подавлял, и она почти видела волны, закручивающиеся вокруг него энергии, тяжело бьющие в пространство. Утешало лишь то, что ему, судя по напряженным мышцам, тоже приходилось нелегко. Воздух между ними заискрил, затрещал от противоборствующих стихий. Аня сжала зубы и вздернула подбородок. «Это я уже слышала, Нори. Предложи мне что-нибудь новое. Что-то, что заставило бы меня хотя бы на секунду поколебаться». «Ты можешь создать здесь цивилизацию почти с нуля, упрямая принцесса». Он наконец-то отвел взгляд, и первая Рудлок чуть не пошатнулась от облегчения. «Можешь стать архитектором своего мира, легендой и надеждой для народа. Я дам тебе ту полноту власти, которую ты захочешь взять. Разве не для этого тебя воспитывали? Быть первой?» «Для своих людей», — сказала она едко, — «в своей стране». «Там ты уже не будешь королевой», — возразил Нори, безразлично глядя во тьму. Огни мерцали, окружали их светящейся дугой. «Я могу научить тебя управляться со своей силой. Ты не справишься сама, и когда-нибудь, когда меня не будет рядом, взорвешься снова, рядом со своими родными, к которым ты так стремишься. Потому что они нуждаются во мне, Нори. Оставь своей сестре право совершать свои ошибки, Ангелина. Ты не проживешь жизнь за нее. Тебе нужно жить своей жизнью». Она вдруг почувствовала себя страшно уставшей от этих переговоров, от его голоса, от противостояния, которое не приводило ни к чему. «Жить с тобой, Нори, не своей жизнью, твоей». «Я могу сделать тебя счастливой», — уверенно пророкотал он. «Только поверь мне». Она молчала. Дракон отошел на несколько шагов, начал оборачиваться, подставил крыло. Молчала, когда они приземлились во дворце. Молчала, когда он оделся и проводил ее к покоям. И только у дверей заговорила. «Я останусь с тобой на месяц, но не буду обещать, что не попробую уйти, если понадобится». «Что ты хочешь взамен?» Владыка открыл ей дверь, зашел за ней в покои. Служанки испуганно пробежали мимо них. «Дай мне возможность связаться с родными. Я должна знать, что там происходит». «Хорошо», — кивнул он. «Ты будешь учить меня справляться с огнем». Ангелина села у фонтана, провела рукой по воде. Захотелось ополоснуть лицо, но это потом. «Научу, принцесса, а ты позволишь мне иногда касаться тебя», — ответил дракон, — «тогда, когда мне нужно будет восстановиться». Она поболтала рукой в воде. «Хорошо. Ты расскажешь мне о состоянии дел в городе и примешь во внимание мои предложения». «Ты сможешь заниматься тем, чем захочешь», — пообещал он. «Но хватит ли тебе месяца?» «Месяц и так слишком много», — отрезала Ани. «Не дави на меня, Нори». Он легко улыбнулся. «Что-то еще, Софиита?» «Завтра предоставлю тебе полный список». Ангелина вдруг почувствовала, что страшно проголодалась. «Мне нужно все обдумать. Оставь меня сейчас одну». Чуть позднее, лежа в теплой пузырящейся минеральной купальне, пока служанки накрывали ужин, Ангелина хмурилась и спрашивала себя, не сделала ли она огромную ошибку? Как так получилось, что она пошла на уступки, а Нори фактически остался при своих позициях, да еще и выиграл время? А дальше по коридору, в своих покоях, спал красноволосый владыка. Он тоже устал, так что даже не захотел есть. За окном царила южная ночь, родная ему, влажная и теплая ночь. Пели птицы, чуть слышно журчал фонтан в зале. Рядом с фонтаном на маленьком столике все еще стояла шахматная доска с выстроенными друг против друга белыми и черными фигурами. На них падали тени от колышущихся занавесок, и казалось, что они двигаются, меняют застывшие позиции, ведут свою, невидимую человеческому глазу, игру. Нори пришел к ней рано утром, когда принцесса еще спала, разметавшись на кровати. Посидел в кресле, понаблюдал. Лицо ее сейчас было совсем мягким, и тепло от нее шло мягкое, не буйное, обволакивающее, спокойное. Он буквально чувствовал, как тяжелеют веки, и захотелось лечь рядом, коснуться и заснуть в волнах этого убаюкивающего пламени. Интересно, как же она выглядит на самом деле? Красноволосый дракон оставил невесте дары и тихо вышел. Он должен был зайти к Энтери и поговорить. Ангелина же сладко проспала время, когда она обычно уже и поплавала, и позавтракала. И сны ей снились легкие, беззаботные, будто она снова совсем малышка, лет 3, и не знает ни о том, что ей предстоит управлять государством, ни правил этикета, ни того, как должна вести себя наследница Рудлок. И мир вокруг прекрасен и нов, и дни тянутся долго, и полны чудесных открытий, и все ее любят, а как иначе? И можно плакать и смеяться, когда хочется, и сердиться, и даже кататься по полу в истерике, и никто не посмотрит с недоумением или отвращением, не укажет, что это недостойно. Разве что пожурит и поохает, но разве на это нужно обращать внимание? Ведь ее любят за то, что она есть. Указания и обучение начались потом, но сны этого не показывали. Они сплетались с ее смутными воспоминаниями, как они всей семьей с отцом и беременной мамой поехали первый раз на море, в королевскую резиденцию Лазоревая, и как заворожило ее море, до такой степени, что она в свои 3 года научилась плавать и наотрез отказывалась надевать нарукавники и круги, плескалась на мелководье, ныряла под бдительным присмотром нянек и спасателей, грелась на солнце, строила замки, лепила куличики и была совершенно, беззаветно счастлива, так, как могут быть счастливы только маленькие дети, не знающие мира. Ангелина в последние годы, когда было особенно трудно, иногда вызывала эти картинки и чувства в памяти, но редко, осторожно, чтобы не замазать остроту впечатлений и не растерять их. Это помогало держаться, ведь воспоминания о счастье легко принять за само счастье. Она проснулась и еще какое-то время пыталась удержать в голове ускользающие воспоминания. Но сон развеялся, нужно было вставать. На столике перед кроватью стояло широкое блюдо, на котором лежало несколько персиков, белых роз, мешочек с чаем. Толстая тетрадь в ручном переплете, грифели в золотых оправах, заколки на волосы, костяные гребни, без украшений, простые, но необходимые ее отрастающим волосам. Принцесса вдруг почувствовала, что ее будто оплетают сетью. Встала, решительно взяла блюдо, подошла к окну. Ярко светило солнце, и далеко справа виднелись поломанные деревья. Постояла немного и понесла блюдо обратно. Все равно он ее не удержит, а тетрадь нужна ей для работы. После завтрака Нори зашел к ней, задержал взгляд на ее волосах, но ничего не сказал. Уселся напротив, подождал, пока она допишет в тетради. «Когда и как я смогу связаться с семьей?» — спросила Аня, поднимая глаза. «Через 2 недели мой брат летит к своей невесте в город Теранови, что на юге Милокардер», — сказал дракон, глядя на ее руки. «Он говорил, там есть почтовый телепорт. Местные его знают, он сможет передать письмо и дождаться ответа, не вызывая паники или сообщений в центр». 2 недели слишком долго, Нори. Почему бы не отправить того же Четыре в столицу?» «Не сердись, принцесса», — пророкотал он. «В столице Чета наверняка будут ждать. Ты гарантируешь, что его отпустят обратно?» Ангелина пожала плечами. «Скорее всего, не отпустят. Даже при ее поручительстве. Оставят заложника для переговоров». «А Четыре не из тех, кто сдается без боя. Погибнут люди, и вряд ли тогда письмо будет доставлено». «Тогда почему бы твоему брату не полететь сегодня?» — упрямо допытывалась она. Очередная отсрочка раздражала. «У него обрядовые обязательства. Он не может появляться там до конца октября. Традиция». «У тебя на все отговорки», — сухо проговорила Аня. «А кто-то другой не может полететь, потому что люди сразу сообщат в центр, и прибудет армия на перехват». «Именно». Он улыбнулся. «Не хитри со мной, Нори». Ангелина строго посмотрела на него. «Ты дала обещание». «И я его выполню, принцесса», — уверенно произнес красноволосый дракон. «Верь мне, пожалуйста. Или ты думаешь отказаться от своего решения?» Аня покачала головой, глядя на развалившегося в кресле зеленоглазого гиганта. «Я не меняю своих решений», — повторила она когда-то уже сказанное. «Но если я увижу, что ты играешь бесчестно, я расторгну договор Нори, и тогда никаких компромиссов. Я уйду без сожалений». Он смотрел на нее, склонив голову, кивнул спокойно. «Расскажи мне, чем ты хочешь заняться». «Я скажу, чем нужно заняться». Она подтянула к себе листы с заметками, продержала закрывающуюся тетрадь. «Даже если предположить, что мы поженимся, и вся пустыня станет плодородной, максимум, на что вы можете рассчитывать ближайшие 50 лет, быть аграрной страной. Пока не будет налажена торговля, созданы рабочие места, выстроена система образования, вы так и будете отставать по всем параметрам. Да, у тебя много золота, но если ты массово выбросишь его на рынок, покупая производственные мощности, то оно мгновенно обесценится. Значит, нужно искать другой ресурс, а лучше широкий спектр ресурсов и договариваться с соседями, вписываться в политическую жизнь континента». Нори слушал ее, хотя в голове эхом звучали слова «даже если предположить, что мы поженимся». Пусть это абстракция, приведенная для наглядности, зато она уже может произнести это вслух. Но сейчас даже об этом говорить рано. Нужны быстрые антикризисные меры. Во-первых, необходимо произвести учет всех источников воды, водоемов, поставить охрану, следить, чтобы не загрязняли, издать закон об экономном водопотреблении, возможно, ограничить подачу по напору или времени. Это позволит напоить большее количество людей. Здесь я хотела уточнить. Я не очень понимаю природу твоей силы. Используемая вода возобновляема или утрачивается? «Пока возобновляема», — ответил он, слушая уже внимательно. «Но еще десяток тысяч народа, и я не смогу вызывать новые подземные потоки. Пока есть время, нужно использовать по максимуму то, что дает природа. Отправь работников по ближайшим оазисам. Пусть расширят, почистят водоемы, следят за употреблением. Животные могут пить ту воду, которой уже умывались люди, например». «Я подумаю над этим. Хорошо. Что еще?» «Пусть начнут строить дорогу. Камень в пустыне есть. Я видела скалы. Пусть самую примитивную, но она рано или поздно понадобится. И в другую сторону, к Эмиратам. Там я предлагаю сделать торговую полосу. Договорись с эмирами, создайте рынок на границе. Пусть ваши и их торговцы обмениваются товарами. Но этого, естественно, мало. Закупите у них зерно, масло, фильтры для очистки воды. Поговорите о буровом оборудовании. Если под землей есть вода, ее можно достать и без тебя». «Составь мне список необходимого, пожалуйста», — сказал дракон, жалея, что не взял с собой Ветери. Они бы точно нашли общий язык. «Уже составила». Ангелина пододвинула ему листок. «Посмотри, может, у вас что-то уже есть, какие-то аналоги? И когда будет встреча, постарайся по максимуму не использовать золото. Упирай на натуральный обмен». Он быстро пробежался глазами по списку, покачал головой. Половина названий ему была незнакома, но у принцессы он спрашивать не будет. Посмотрит в энциклопедии. «Далее, Нори, вы собираете налоги?» «Народ слишком беден для налогов», — пояснил он. «Не все бедны, но все сидят у вас на иждивении. Так никакая финансовая система не выдержит. Я не говорю, что нужно сразу душить людей, но движение средств должно быть. Пусть бедняки отдают общественными посильными работами, торговцы — товарами, семьи могут выделять сыновей для работы в полиции, армии, ремонта и так далее. Не очень цивилизованно, но необходимо. Так у тебя всегда будут рабочие руки и товары, которыми можно заткнуть социальные дыры. И еще налогом можно регулировать заполняемость города. Достаточно ввести пошлину для горожанина. И бесплатное проживание вне города». «Это не очень-то справедливо», — нахмурился он. зато действенно», — равнодушно ответила Аня. «Подумай, не отрицай сразу. Кстати, чуть не забыла. Когда ты меня принес в оазис, нас угощали пловом. А что горело в плошках, которые освещали шатер?» «Это песок, пропитанный маслом земли. Кочевники собирают его там, где черное масло проступает на поверхность». «Нефть», — удовлетворенно заявила Ангелина, нетерпеливо постукивая золотым грифелем по тетради. «Я так и подумала. Вот еще один необходимый ресурс. Сумеешь наладить добычу, очистку, транспортировку и хранение, платить будут уже тебе. Нефть на экспорт добывают только в Эмиратах, и они бешеные цены устанавливают. У остальных стран тоже есть месторождения, но их не хватает даже на собственные нужды, приходится закупать. А если в песках, где-то под ногами, и газ еще есть, то у вас большое будущее. Но нужны специалисты, оборудование. Я могу договориться, когда уеду домой. Пока я здесь, с вами даже разговаривать на севере не станут, а Эмираты не продадут вам технологии. Зачем им конкурент?» У нее даже в горле пересохло. Она и на уроках не говорила так много и быстро. «Что у вас еще есть, Нори? Что может понадобиться людям?» Он недолго думал. «Раньше были огромные морские солеварни. Древнее море отступило, и в нескольких километрах от берега росли соляные купола. Но я не знаю, как сейчас обстоят дела. Можно слетать, посмотреть». «Здесь рядом есть море?» — спросила Аня. И голос все-таки немного дрогнул, пусть совсем незаметно. «Вот и не верь после этого в вещи и сны». Он все-таки заметил, посмотрел внимательно. «Ты хочешь поплавать?» Она вздернула подбородок. «Я бы посмотрела на купола, чтобы оценить ресурс Нории». «Ангелина», — повторил он неторопливо, — «ты хочешь, чтобы я отнес тебя к морю?» В груди снова возникло ощущение, что ее опутывают сетью. «Нет», — ответила она резко, — «нет, нам нужно договорить». Дракон встал, улыбнулся. «Я прикажу собрать нам еды и воды. Приготовься, долетим быстро». Она все еще сердилась, когда служанки собирали ей вещи и полотенца, когда провожали ее к ожидающему дракону, когда слуги привязывали сумки к его гребню. И даже когда Нори уже взлетел, принцесса все спрашивала себя, когда, в какой момент она показала слабину, позволила ему приблизиться к ней. Наверное, утром, когда не решилась выбросить блюдо за окно. Или еще раньше, когда позволила лечить себя. Но злость прошла, стоило ей увидеть широкую лазоревую полосу вдали, которая изгибалась по горизонту и медленно превращалась в бесконечную водную гладь. Пляж был длинным и пустынным, покрытым какой-то чахлой растительностью, и дракон приземлился рядом с несколькими пальмами, взбивая тучи песка, зафыркал, зачихал, затряс головой, белые уши ходили туда-сюда, видимо, песок попал в нос. Почесал лапой морду, и Ангелина чуть не скатилась по его спине, возмущенно шлепнула по холке ладонью. Уже не терпелось спуститься, потрогать руками, посмотреть вдаль, поплавать. Дракон прочихался, обернулся, сдернул зубами привязанные сумки, бросил их на землю. Внутри что-то недовольно звякнуло. Подставил крыло, и Аня наконец-то сбежала вниз, скинула туфли и широкие штаны, оставшись в длинной рубахе, быстро пошла по пляжу, не оглядываясь. Опять ведь он будет голышом, а этот бытовой нудизм порядком ее раздражал. Ног коснулась теплая вода, и принцесса постояла так, утопая в песке, с удовольствием вдыхая запах соли и водорослей. Шагнула вперед, дно оказалось ровным, песочным, без камней и кораллов. Светило солнце, в лицо дул легкий бриз, и волны были небольшие, мягко плескавшиеся у ее коленей. Надо бы снять одежду, но ничего похожего на купальник в ее гардеробе не нашлось, увы, но это не омрачит ей день. «Почему ты не раздеваешься?» — пророкотал Нори, видимо, шел следом. «Разве так будет удобно?» «У нас не принято купаться без одежды», — ответила Аня, чуть повернув голову, так, чтобы он ее слышал, но чтобы она его не видела. «Делай то, что тебе хочется, упрямая принцесса, а не то, что принято». Она не ответила, пошла дальше, испытывая какое-то сказочное чувство от невероятности происходящего. Как она не ценила это раньше, когда в любой момент через телепорт могла попасть прямо на семейный пляж. И как ей хорошо сейчас. «Я отвернусь», — пообещал Нори сзади. «Какой же назойливый дракон! Не бойся меня, я не трону тебя и не буду смотреть». Да замолчит он когда-нибудь, оставит ее в покое, наедине с ее счастьем. Ангелина пошла быстрее, нырнула прямо с головой, поплыла вперед. Рубаха и правда мешала, и она стянула ее, оставив на воде. Заберет, когда поплывет обратно. И все-таки оглянулась. Нори стоял на берегу, отвернувшись, и держал в руках полотенце. Да что же это такое? Ангелина плавала долго, пока тело не заныло от нагрузки. На глубину старалась не заплывать, мало ли какие гады там развели за время без людей. Но и этого вполне хватало. На губах был привкус соли и йода, и еще чего-то горьковато-морского. И она с сожалением подумала, что на коже тоже останется соль, а душа тут не предвидится. Поплыла обратно, выискивая взглядом рубаху, но та то ли утонула, то ли уплыла, и ничего не оставалось, как выходить на берег, в чем мать родила. Дракон так и не поворачивался, терпеливо ждал ее, подняв лицо к солнцу, отчего красные волосы закрывали спину ниже лопаток. Бледная кожа его светилась перламутром, и из-за этой неподвижности его развитое тело напомнило ей древние сиреницкие статуи. Те тоже воспевали красоту тела, женского и мужского, и молочно-белый мрамор, из которого они были изготовлены, также светился в лучах солнца. Правда, в руках статуи она никогда не видела полотенец, а вот копья, щиты, сколько угодно. Красноволосый услышал ее, но не обернулся, протянул полотенце, и принцесса торопливо закуталась в него, пошла вперед. «Там есть несколько бурдюков с пресной водой», — сказал Нори ей след. «Ты можешь обмыться, пока я плаваю». «Интересно, почему он не пошел в воду с ней?» Она не стала обливаться, пожалела воду, попила, смочила водой ткань, обтерлась, надела платье, взятое на смену. Достала из сумки еще полотенце, расстелила под пальмами, нашла яблоки, лимонад и уселась, чувствуя себя так, будто провела в отпуске по крайней мере месяц. Было хорошо. Она одна на целом свете, и можно расслабиться. Надоедливый дракон плыл где-то далеко, акул он явно не боялся. Хотя она бы тоже не боялась, имея напасть, способную эту акулу заглотить в два счета. Пальмы давали тень, ветерок хорошо охлаждал тело, и Аня растянулась на полотенце, прикрыла глаза. Не хотелось переживать или что-то планировать. Все потом, когда она вернется. Сколько прошло времени, она не заметила, находясь в легкой полудреме, когда услышала шорох песка под ногами вернувшегося дракона. Он воды не жалел, лил от души, затем пошуршал в сумках. По лицу мазнул ветерок, Аня чуть приоткрыла глаза. Нори улегся рядом с ней. Не близко, но и недалеко. «Пойдешь еще?» — спросил он гулко, и она покачала головой. «Может, позже, если ты не торопишься». «Мы можем провести здесь столько, сколько ты пожелаешь», — сообщил дракон. «Не думай обо мне». Она помолчала. «Я буду заниматься с твоими женами, учить их грамоте и чтению. Точнее, просила меня только Зара, но я думаю, остальные тоже захотят присоединиться». «Тебе нравится учить?» «Я работала учительницей, только с детьми». «Нравится?» — повторил он вопрос. «Да», — ответила она, снова раздражаясь. «Не сердись», — сказал он мягко. «Что же ты такая яростная? Загораешься легко от всего, что тебе не по нраву». «Я не сержусь», — возразила принцесса упрямо. Нори издал короткий смешок, но не ответил ничего. Они лежали и молчали, слушая плеск волн и шум ветра в больших листьях над ними. «Девочки боятся, что их выгонят, когда ты женишься». Ангелина прислушивалась к его дыханию. «Спит? Слышит ее?» «Если захочешь, выгонишь», — ответил он равнодушно. «И ты позволишь?» Сейчас ты спишь с ними, пользуешься, а потом все по домам?» Она снова разозлилась и ничего не могла с этим сделать. Раньше ее защитой было равнодушие, теперь злость. Что угодно, только не позволять собой манипулировать. «Я бы спал с тобой, моя принцесса», — сказал он вдруг очень близко. Аня открыла от неожиданности глаза, повернула голову и увидела его лицо, зрачки, постепенно менявшие цвет на вишневый. Он протянул руку и пальцами легко пробежал от ее кисти к локтю. «Спал бы каждую ночь, и тебе было бы со мной. Хорошо, Ангелина, но ты ведь не покоришься». Аня заледенела, не позволяя себе дернуться или отвести руку, или взгляд. В кончиках пальцев запульсировала горячая злость. Ветер стал сильнее, зашумели волны. Если он еще двинется, она его ударит. И плевать, что потом ей будет не выбраться с пляжа. «Я пойду искупаюсь», — произнесла она очень ровно, не отводя глаз. Мужчина улыбался, и она медленно встала, пошла к лазурной воде. Дракон низко засмеялся ей в спину. «Беги, принцесса! На этот раз я не стану тебя ловить». Она снова долго плавала, пока не успокоился ветер, и волны не стали снова мягкими и ласковыми. Нори уже обернулся и ждал ее, пока она вытиралась, одевалась, донес ее до дворца, и Ангелина быстро ушла к себе. День все равно был чудесный. И да, он прав, она не покорится.